своим недальновидным и вызывающим поведением толкая царя Николая на тесный союз с кайзером Вильгельмом. Россия никогда и ничем не угрожала коренным историческим интересам Англии, да и не может им угрожать, в силу географического положения обеих держав. «Ни на море, ни на суше», мягко, без нажима и аффектации, говорил он, будто размышляя вслух. Причем говорил он на абсолютно правильном, изысканном языке, словно урожденный лондонец и выпускник Итона. Никого это не удивляло, хотя, по идее, должно бы удивить. «А как же Индия, Ближний Восток, проливы?» — возразил кто-то. «Именно там Россия бросает вызов британским интересам». «Ах, оставьте!» — легко рассмеялся князь. «Это у вас род национальной паранойи. Проникать в Индию у России нет ни желаний, ни возможностей, да и что ей там делать? Со своей бы Средней Азией в ближайшие полвека разобраться. Проливы? А какое вам дело до проливов? Для нас они — способ беспрепятственного экспорта продукции сельского хозяйства и только. Ну, само собой, гарантия того, что больше никогда вражеские флоты не войдут в Черное море. Использовать их в агрессивных целях невозможно по определению. А вот с Германией дела обстоят совсем иным образом. Немцы теснят ваши колонии в Африке. С помощью Турции собираются у вас отнять господство над Ближним Востоком. Затевают строительство стратегической железной дороги Берлин-Константинополь-Багдад-Басра. Россия себе такой цели никогда не ставила. Египет, Судан, Месопотамия нам не нужны. Но самое для империи неприятное – база германского флота Открытого моря, который Тирпиц намеревается построить в самое ближайшее время. Гельголанд, Вильгельмсгафен, Куксгафен располагаются всего в паре сотен миль от метрополии. Это вам не Тибет и не Кашмир. Ну вот и представьте себе, в союзе с Россией, опираясь на ее бесчисленные ресурсы, людские и природные, Германия начнет большую войну. Франция будет раздавлена в часы. Ваши войска не успеют даже прийти ей на помощь. Затем немецкие и русские флоты начнут тесную блокаду островов. Вам в лучшем случае удастся кое-как организовать подвоз жизненно необходимых товаров из США и Канады, но не более того. Причем не факт, что американцы станут на вашу сторону. Филиппины они уже завоевали, почему не взять себе Сингапур, Гонконг, британские владения в Карибском бассейне? И при этом многомиллионные сухопутные армии Тройственного Союза, я говорю «тройственного», потому что Австро-Венгрия непременно присоединится к старшим партнерам, смогут делать на континенте, а также на всем Переднем Востоке и Северной Африке все, что взбредет им в голову. Как вам перспектива? На самом деле Берестин говорил гораздо дольше, приводил на память данные по военным флотам держав, их сухопутным армиям, мобилизационному потенциалу, экономическим возможностям и тому подобному. На память цитировал высказывания политических деятелей истекающего века, а также кое-что из века грядущего. Ему задавали вопросы, он на них отвечал, умело прибегая к приемам софистики и демагогики. Спорить с ним было трудно, да и не в обычаях завсегдатаев этого клуба дискутировать ради процесса. Давным-давно подразумевалось, что если человек о чем-то говорит, то он знает предмет и имеет в виду донести до слушателей некую истину. Примут ли ее целиком, или частично, или не примут вообще – совершенно другой вопрос. Касается тема взглядов на вопросы престола наследия, способов охоты на тигров в малайских джунглях или сравнительных преимуществ дульнозарядных штуцеров над магазинными винтовками, не суть важна. Практика – критерий истины. На следующий день точка зрения русского князя стала известна всем, кто имел отношение к восточной дипломатии и разделял некие базовые убеждения, в том числе и людям из окружения леди Спенсер 99. Им она как бы под большим секретом намекнула, что, по неофициальным сведениям, Дьюк Берестин – особо пользующаяся личным доверием российского императора. И едва ли он произнес свою речь просто так. Среди понимающих людей это называется зондаж. Естественно, до поры до времени на официальный уровень поднятая проблема не выйдет. Более того, едва ли кто-нибудь вообще подтвердит сам факт причастности князя к императорской свите и даже существования в природе такого человека. Но приведенный выше эпизод всего лишь задел на далекое будущее с одной стороны, а с другой – способ повышения авторитета и веса Алексея в обществе. Теперь и к другим его словам будут прислушиваться с гораздо большим вниманием. Еще одним хитрым приемом Берестина была демонстрация своих выдающихся аналитических способностей, граничащих с ясновидением. В застольных беседах за бриджем или преферансом он настолько часто предсказывал как развитие событий на фронтах Капской колонии и Наталя, так и моменты политической жизни в Лондоне и в иных мировых столицах, что не слишком образованного человека это могло ввергнуть в пучину мистики. Зато хорошо образованные, да вдобавок привыкшие к постоянной игре вероятностей, хоть на бирже, хоть в парламенте, люди оценили такое свойство по достоинству. И к моменту, когда Берестин получил от Басманова сообщение о вторжении монстров, почва была вполне подготовлена и хорошо унавожена. В запасе у него было не меньше 2 суток чистого времени, исходя из теоретической скорости прохождения информации от поля боя до Кейптауна, непременной задержки для согласования в гражданских и военных инстанциях колонии, передачи удовлетворившего всех текста по атлантическому кабелю и работы с ним надлежащих структур в самом Лондоне. Сам же Алексей, посоветовавшись с Сильвией М., впервые на этой неделе согласился принять приглашение на раут в загородном поместье леди Спенсер 99 между Брайтоном и Истборном на берегу Дуврского пролива. Места там были великолепные. Усадьба в 50 гектаров, на которых еще в прошлом столетии был разбит классический английский парк с живописными аллеями, ручьями и искусственными водопадами. 2-этажный дом из дикого серого камня, весь обвитый плющом с черепичной крышей. Очень похожий на уменьшенную копию замка 15 века. Конюшня с чистокровными гунтерами, небольшая псарня, молчаливые вышколенные слуги, занимающий половину первого этажа каминный зал, украшенный рыцарскими латами и средневековым оружием, едва ли не со следами сарацинской крови на клинках. Словно немолодая, элегантная, эмансипированная дама здесь обитала, а суровый джентльмен старых устоев, презирающий жалкую современность. Леди Спенсер и Макрай, каждая по своим каналам, собрали на уикенд пестрое, но по-своему гармоничное общество. Большинство в пределах 30 лет, старшие сыновья очень хороших семей. Сноска. По английским феодально-демократическим законам старшие сыновья наследовали титулы и майораты, неделимые земельные имения отцов. Все остальные должны были пробиваться как получится.